Глава 26. Планета Идиллия, город Эсперо. Каждый раз, когда Чимбик думал, что на Идиллии его уже ничем не удивишь, жизнь преподносила очередной сюрприз. То, что Талика пригласила его домой, уже особого недоумения не вызывало. А вот то, зачем она это сделала, сержанта изумило. Семейный поход в парк развлечений. Что такое парк развлечений, Чимбик знал. И восторга у него этот способ проведения досуга не вызывал. Репликант просто не понимал, как можно получать удовольствие от максимально упрощенных и безопасных подобий армейских тренажеров и кабин виртуальной реальности. Но желание получше изучить жизнь идиллийцев пересилило скепсис. Оно и странное новое непонятное чувство, Чимбику почему-то не хотелось огорчать Талику и ее многочисленное семейство отказом. Еще удивительнее было то, что отдых сержанту понравился. Это не походило ни на что, испытанное им ранее, даже на прогулку с Энджелой по лайнеру. Абсолютно новая смесь веселья, радости и вместе с тем полной расслабленности. Такая всепоглощающая, что сержант за время отдыха всего раз испытал негативные эмоции, когда в открытом кафе, сидящий за соседним столиком инопланетник в разговоре со своим товарищем назвал Динару куколкой. Чимбик, помнивший, что так дворняги обозначали понравившихся им женщин, немедленно напрягся, но, изучив лица мужчин, пришел к выводу, что слово может иметь и иное значение. Дворняги смотрели на девочку так же, как ее родители. Сержант сделал себе зарубку в памяти изучить данный вопрос и успокоился. Обратно возвращались пешком. Вернее, пешком шли взрослые, а детвора посменно ехала на сержанте, причем сразу по трое-четверо. Кого-то Чимбик сажал на плечи, а остальные цеплялись за лямки снаряжения. Почему-то ему это тоже понравилось, несмотря на нестандартное использование амуниции. А еще это был первый раз, когда репликанту не хотелось уходить. Сидя в такси, увозящем его на базу, Чимбик подумал, что у них с Энджелой тоже может быть так. Но сначала ему нужно освободиться, перестать быть имуществом, и тогда... Что тогда? Чимбик продолжать не стал, отогнав бесполезные мечтания. Планета Идиллия. Военная база Эсперо-1. «Разрешите обратиться», — нагнал идущего к столовой Савина Чимбик. «Слушаю». Майор остановился с интересом, глядя на сержанта. Репликанты крайне редко обращались к нему напрямую, а Чимбик был одним из тех, кто вообще не открывал рот без крайней необходимости. И раз угрюмый сержант даже не стал дожидаться окончания обеденного перерыва, значит, ему действительно что-то нужно. То, что майор услышал, повергло его в шок. «Я хочу подать рапорт», — сказал Чимбик, — «на разрешение провести экскурсию по части, господин майор». «Экскурсию?» — обалдело переспросил Савин. «Сержант, какую экскурсию? Вы что, подружку себе завели?» «Никак нет. Детскую экскурсию, господин майор», — окончательно добил комбата репликант. «Детскую?» Зачем-то повторил Савин, таращась на Чимбика ошалелым взглядом. «Сержант, объясните подробнее». Чимбик в деталях изложил историю своих взаимоотношений с семейством Талики, рассказав о просьбе детей показать им бронетехнику. «Разумеется, только те образцы, что не являются секретными, господин майор», — уточнил репликант. Савин задумался. В принципе, сержант не просил ничего крамольного. Дни открытых дверей, когда в воинские части приглашаются гражданские, чтобы посмотреть на мощь армии, широко практиковались в Доминионе. Другое дело, что все это оговаривалось заранее, вставлялось в расписание части и не во время военного положения, но Савину очень хотелось посмотреть на рожу Тайрелла, когда корпорат узнает о просьбе агрессивного экземпляра. «Я передам вашу просьбу командиру бригады, сержант», — улыбнулся майор. «Но ничего не могу обещать. Сами понимаете, военное положение». «Спасибо, господин майор», — обрадованно воскликнул Чимбик. «Разрешите идти?» «Свободны», — Савин ответил на салют сержанта. Глядя вслед репликанту, майор хмыкнул и удивленно покачал головой. «Детская экскурсия», — тихо сказал он. «Надо же». Час спустя Савин и Стражинский сидели в кабинете командующего, с интересом наблюдая за отчаянно жестикулирующим Тайреллом. «Вы должны разрешить экскурсию», — горячился корпорат. «Это же уникальный случай социализации репликанта. Господин генерал, пожалуйста». «А как же агрессивный экземпляр?» — не удержался от подначки Стражинский. «Именно», — не понял шутки Тайрелл. В этом-то и суть. Почему из всех 600 единиц только РС-355-085 подают такую просьбу? Как? Он взглянул на экран планшета. Эта талика Варес смогла найти к нему подход. Так же, как Скотт к белому клыку, видимо, впервые за весь разговор подал голос командующий. Кто? Растерялся Тайрел. Старая классика литературы, не обращайте внимания, махнул рукой генерал. Значит, Тайрел, вы поддерживаете идею с экскурсией. «Да, этот случай нужно подробно изучить». Корпорат принялся что-то записывать в планшет. «Неожиданная трансформация психики репликантов. При проектировании не закладывалась такая модель поведения. Нужно изучить реакцию остальных единиц». Офицеры переглянулись. После продолжительного личного общения с репликантами они уже не воспринимали тех биороботами, не способными выйти за рамки заложенной в них программы. Да, искусственные солдаты были эффективным и удобным инструментом для решения боевых задач. Да, они совершенно точно не являлись людьми и воспринимали мир иначе. Но это не мешало им познавать окружающую действительность и расширять собственные горизонты, иногда весьма неожиданным образом. «Хорошо», — командующий повернулся к Стражинскому. «Полковник, выберите дату, когда в расположении бригады можно устроить день открытых дверей». Есть у меня подозрение, что одним идиллийским семейством визитеры не ограничатся. Ну, и раз уж ваш сержант такой инициативный, его и назначьте сопровождающим. Инициатива, знаете ли, наказуема. Планета Идиллия. Военная база Эсперо-1. По мнению Чимбика, экскурсия могла считаться отличной идеей из-за одних только выражений лиц военных копов на КПП. Общительные, открытые делийцы щедро делились радостью с окружающими, и дети не были исключением. Потому, помимо, собственно, семейства Талики, прибыли одноклассники и дети родни и соседей. Больше полусотни единиц несовершеннолетних дворняг и не думающих сдерживать свои эмоции. «Обалдеть!» — только и смог выдавить дежурный по КПП. Чимбик, с превосходством глянув на ошеломленного дворнягу, подошел к Талике. «Добрый день, мэм». Поприветствовал он ее и вернул фразу, с которой началось их знакомство. «Куда вы хотите пойти, мэм?» «Если думаете, что я тут что-то решаю», — она показала взглядом на гомонящих детей. Комментарий совершенно излишний. От радостного возбуждения и любопытства, буквально рвущегося из детей, все оказавшиеся поблизости ошалело хлопали глазами и неосознанно улыбались. «Тогда начнем со стрелкового оружия», — решил Чимбик. А потом можно, если кто захочет, и в спортгородок. Он чувствовал себя немного непривычно. В честь такого дня к полевой униформе добавили элементы парадной. Зеленый берет командос и белый пластрон, закрывающий шею. Репликанту нравилось, как он выглядит, и вместе с тем он немного опасался, что его праздничный вид покажется гостям нелепым. Сержант провел радостно гомонящую толпу к спортивному городку, перед которым стояли столы с разложенным на них вооружением и элементами экипировки. У каждого дежурил репликант, отвечающий на вопросы экскурсантов и следящий за сохранностью имущества. В отличие от уже худо-бедно адаптировавшегося Чимбика, остальные не были готовы к цунами детских эмоций. Поначалу вид одинаковых репликантов привел детвору в восторг. Они бегали от одного к другому, спрашивали, как тех зовут, а потом дружно заучивали услышанные номера. Задача усложнялась тем, что у солдат отсутствовали нагрудные планки с номерами, но, к всеобщему удивлению, ребятня довольно скоро начала отличать бойцов, практически не ошибаясь. Репликанты старались не подать вида, что их захватывает неистовая детская радость, но Чимбику хватало ничтожно малых изменений в мимике, чтобы понять — братьям нравится происходящее. Впрочем, с виду они оставались серьезными и собранными, терпеливо объясняя и демонстрируя назначение того или иного предмета из представленного смертоубийственного ассортимента. К визиту детей репликанты готовились как к спецоперации, основательно и вдумчиво. Даже устроили несколько тренировок с участием техников идиллийцев. Те дали волю эмпатии, позволяя искусственным солдатам привыкнуть к столь необычному способу взаимодействия. А когда бойцы обвыклись, Чимбик дал идиллийцам команду имитировать поведение детей. Конечно, ни схема, ни ее товарищи не могли передать состояние малолетних обитателей планеты, зато вдоволь напрыгались вокруг репликантов, дергая тех за руки, толкаясь и пытаясь отковырять кусочек брони на память. Боевые единицы, сумевшие стойко перенести этот хаос, были признаны годными к предстоящему испытанию и отобраны Чимбиком для помощи в проведении экскурсии. Талика в компании пары взрослых аделийцев стояла в стороне и наблюдала за происходящим, весело щуря карие глаза. В руке она держала игрушечный звездолет, оставленный на хранение Динары. Игрушку выиграл для нее Чимбик в парке развлечений. Едва узнав, что в этом странном месте можно заработать предметы демонстрации навыков, не имевший денег, репликант с легкостью добыл игрушки для каждого из сопровождавших его детей. Сержант даже собрался выиграть вообще все представленные в парке призы, но его отговорила Талика, предложив представить дом до самой крыши, заваленной игрушками. Репликант согласился, что у идеи есть недостатки, и ограничился только большим плюшевым медведем, загадочно сообщив, что отдаст его одному из братьев для социального эксперимента. «Госпожа Варес!» — оклик вернул Талику к действительности. К идилийцам подошли двое военных в компании штатского. «Разрешите представиться?» — высокий военный вскинул руку к берету. «Полковник Стражинский». «Майор Савин», — представился второй, невысокий, жилистый, словно высушенный и выдубленный на солнце. «И доктор Тайрелл». Он взглядом указал на штатского, увлеченно надиктовавшего на планшет свои наблюдения. Услышав свою фамилию, доктор вскинул голову и огляделся, словно вспоминая, где находится. Заметив Талику, Тайрелл воодушевленно вскинулся и протянул руку. «Госпожа Варес, чертовски рад знакомству. Позвольте задать вам несколько вопросов». Проигнорировав остальных аделийцев, он подхватил Талику под локоть, отводя в сторону. Военные, виновато улыбнувшись, вынуждены были идти следом. «Доктор Тайрелл, представитель корпорации «Глоботек», — объяснил нагнавший их Стражинский. «Один из создателей репликантов». «Многодетный отец, значит?» — с улыбкой спросила Талика. На высокие чины она смотрела с непосредственностью человека, не разбирающегося в званиях и прилагающихся к ним полномочиях. На лицах военных отразилась борьба с душившим их смехом, а вот Тайрелл шутки не понял. «Не совсем корректно», — задаченно протянул он. «В моей зоне ответственности наблюдение и контроль за двумя группами биороботов. Видите ли, необходимо учитывать положительный и отрицательный опыт эксплуатации, чтобы внести поправки в следующую серию». Почесав переносицу, ученый продолжил. «Признаюсь, я удивлен. Прошлый владелец эксплуатировал репликантов своеобразно, и мы считали, что эта группа вообще не способна к социализации. Однако на идее они показали неожиданно хорошие результаты. Как вы считаете, с чем это связано?» Он уставился на Талику взглядом, от которого всем стало не по себе. Будто Тайреллу не терпелось разобрать ее на кусочки и узнать, в чем кроется причина. Будто, почуяв неладное, Чимик бросил недобрый взгляд на ученого. Тайрелла сержант на дух не переваривал. И то, что представитель корпорации-изготовителя стоит рядом с Таликой, Чимбику особенно не нравилось. «Может, дело в том, что мы относимся к ним не как владельцы к имуществу, а как радушные хозяева к дорогим гостям?» Успокаивающе улыбнувшись Чимбику, ответила Талика. В этот момент к сержанту подошел репликант с такими же треугольными нашивками на плече и что-то спросил. Получив ответ, неизвестный приглашающий махнул рукой детворе и в компании трех товарищей повел маленьких аделийцев к полосе препятствий. «Очень зря», — сказал Тайрелл. На лице Савина появилось выражение смертной скуки, как при повторе одной и той же темы. Стражинский же, наоборот, с интересом наблюдал за разговором. «Не стоит забывать, что РС-5 — военная модель», — продолжал ученый. «Живое оружие. У них совершенно иная, если можно так выразиться, мораль. Особенно у батальона с эгидой, куда входил РС-355-085. Консорциум использовал их для подавления беспорядков. Говоря понятным языком, они детоубийцы в самом прямом смысле слова». Иделийка моргнула и почему-то прижала к груди игрушечный звездолет. Савин и Стражинский уже готовились к панической попытке увести детей, но Талика перевела полный жалости взгляд на репликантов и покачала головой. «Оружие не убивает само по себе», — голос Талики дрогнул. «Им управляют люди. Как по мне, изготовитель оружия виновен куда больше». Осуждающий взгляд Иделийки открыто вперился в Тайрелла. Тот, совершенно не смущенный ее реакцией, ответил. «Заказчик требовал высокий уровень агрессивности. Платой стала вероятность сбоев, как у РС-355-085. Оказавшись в нестандартной ситуации, сержант, до этого демонстрировавший хорошие показатели, по неизвестной причине стал излишне агрессивен. Этот образец часто сознательно идет на конфликт, даже когда есть возможность его избежать. У меня создалось впечатление, что он возненавидел всех, кто не является репликантом или его командиром. Воплощенная смерть, как сказал про него один из моих сотрудников. Да, на поле боя это полезный показатель, но в остальное время РС-355-085 стал непредсказуем и потому опасен. Его АК слишком высок при крайне низком уровне ряда других показателей. За его спиной воплощенная смерть заботливо поддерживала взобравшегося на брус Майка. Майор и полковник молча наблюдали за этой сценой, воздерживаясь от комментариев. «Образец АК?» — медленно переспросила Талика. Тайрел вздохнул, и Делика почувствовала исходящее от него легкое раздражение, словно у учителя, старающегося донести информацию до разума не особо старательного ученика. «РС-355-085?» — доктор для вящей доходчивости ткнул рукой в сторону Чимбика. «Репликант. Искусственно созданное существо, биоробот военной модели. Один из 3000 экземпляров опытной партии, переданный заказчику для испытаний». Талика окинула взглядом толпящуюся вокруг репликантов детвору. Чимбик и Стилет, стоя на краю ямы с грязью, страховали детей, барахтающихся там вместе с веселящимся Блайсом. «АК. Агрессивные качества», — продолжал пояснение Тайрел. «Так вот, как я сказал, у РС-355-085 этот показатель крайне высок. Я рекомендовал этот экземпляр к списанию и утилизации, но...» Тайрел кивнул на военных. «Меня не поняли. Представители заказчика утверждают, что эта единица их устраивает». Он тяжело вздохнул, не скрывая досады. «И теперь у меня, госпожа Варес, есть к вам ряд вопросов». Несмотря на опыт работы гидом, лицо Талики было более чем красноречиво. Она смотрела на доктора Тайрела, как на людоеда, пришедшего с ланчем в кафе мороженое. Особенно ее поразило то, что в ученом не было ни жестокости, ни злобы, ни упоения властью. Он действительно увлеченно рассказывал о своих исследованиях, и это было бы даже интересно, упоминая он подопытных крыс, а не людей. Иделийка глубоко вдохнула, выдохнула и сказала Тайрелу. «Попытаюсь помочь вам понять». «Спасибо», — обрадовался ученый. Талика то и дело поглядывала на проходящих полосу препятствия детей и их добровольных инструкторов. Стоящий рядом с ямой Чимбик нагнулся и опустил туда руку. Выпрямившись, он поставил рядом с собой на землю что-то коричневое, с трудом опознанное Таликой как ребенок. Чей и какого пола под слоем грязи разглядеть не удалось. Зато счастливый заливистый смех земляного монстрика слышали, наверное, даже на проходной базе. «Мне известно, что при первой встрече с вами РС-355-085 вел себя в привычной манере, то есть довольно агрессивно», — начал Тайрел. «Почему вас это не испугало и не оттолкнуло? Многие ваши коллеги попросили о замене после контакта с гораздо более, дружелюбными образцами». Иделийка разглядывала говорившего словно диковинного пришельца, представителя абсолютно чуждой людям инопланетной расы, пришельца, с которым она должна наладить контакт. «Вы знаете, что я чаще всего провожу экскурсии для детей и подростков, пока их родители проходят лечение или развлекаются. Так вот, ваш агрессивный образец напомнил мне заброшенного родителями нелюбимого мальчишку. Встречали таких? Обозленных на весь мир, который их не понимает, одиноких и не находящих себе места». Тайрел задумчиво сдвинул брови. «Интересная концепция», — пробормотал он. «Но неверное, как раз свое место репликанты знают. Они живое оружие, смерть на службе Доминиона». Смерть на службе Доминиона собрала консилиум из коллег, обсуждая, можно ли отмывать детей из пожарного шланга. Детвора радостно прыгала вокруг, заверяя, что такой способ мытья для них — нормальное дело. Засомневавшись, репликанты отправили Чимбика советоваться со взрослыми и делицами. Тайрел же заваливал Талику вопросами, не придавая значения сухости ее ответов. Наконец, оставив Иделийку в покое, корпорат умчался пытать репликантов, общающихся с детьми. «А мы поначалу считали, что РС-355-085 нашел подружку», — глядя ему вслед, сказал Савин. «Я знаю, за пределами Иделии бытует мнение, что мы тут день и ночь занимаемся сексом», — с грустной улыбкой вздохнула Талика. «Но это не так. Эти люди нравились ей куда больше ушедшего доктора. Несмотря на долгие годы в профессии, чуждой иделийцам, они ощущались понятными и живыми. Еще за пределами идиллии бытует мнение, что вы легко увлекаетесь и также легко забываете о своих увлечениях», — заметил Стражинский. «Мы склонны менять любовников», — Не стала отрицать Талика и покрутила в руке игрушку. «Но никогда не бросаем детей».